И здесь не в одном месте написано, ты, говорит, вощел на херувимов и понесся, и заколебалась земля. То есть здесь он говорит, Господь, а что для тебя этот херувим, по сути дела? Когда ты восседаешь на святых херувимов, да не на одном еще при том. И он так вот молится. И вот в этих словах есть вера, есть то, что необходимо. Надежда на силу Господню, на власть Господню. Молился я Езекии пред лицом Господним и говорил, Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, ты один, Бог всех царств земли. Что он имел в виду? Он имел в виду вот что, что с одной стороны, дьявол поработил эти царства. Мы раньше читали, что говорит, богов всех народов поработили. Я, говорит, ходил по всем странам и свои порядки наводил. Рослые кедры вырубал, значит, своими ногами топтал, реки разбрызгивал, так далее. Ну, а с другой стороны, здесь Господь вот этим напоминает, что он все-таки хозяин, допускает. По той простой причине, что Бог тоже святой. Все-таки дьявол нашел место, он заработал это. Это его работа, это и успех был пленить Еву. Но тем не менее, он является Богом всех царств земли. И когда это надо, он никого не спрашивает и вмешивается в любое царство, в любое государство и делает то, что ему надо. Ты, говорит, один Бог всех царств земли. Этот Сенахирим думал, что он Бог. Говорит, что хочу, то делаю. Хочу, милую. Это Навуходоносор говорил где-то. Кого хотел, убивал. Кого хотел, оставлял в живых. Я думаю, что и царь Ассирийский то же самое он делал. Но Езекий напоминает, да, когда это допущено, то это так. Но когда это надо, то Бог контролирует всю ситуацию. И он является хозяином и Богом царств всей земли. И делает то, что он считает нужным. И это тоже была его вера. И он имел в виду здесь не только, что Бог допустил, чтобы эти царства поработил, а то, что и он тоже не Бог. Пройдет время, там дальше мы будем читать. И Бог делает то, что посчитает нужным. Делает. И говорит, ты передо мной будешь просто пила. И всего столько. Жезл, палка, и всего столько. Потому что Бог есть Бог всех царств земли. И Езекия, перед тем, как он значит, начинает молиться, он как раз вот это говорит. Что ты Бог всех царств земли, ты восседаешь на херувимах, ты сотворил небо и землю. То есть, что это твое творение, это дело твоих рук. А вы знаете, что ну, на земле не совсем так бывает. Но, тем не менее, есть нечто отсюда взятое. Когда человек изобретает что-то, то, значит, ему дают патент, правда? Что вот именно ты имеешь полное право распоряжаться своим изобретением так, как ты хочешь. Хочешь продать – продай. Хочешь держать себе – держи. Но уже никто другой не имеет права распоряжаться им так, как хочет. Хотя на земле, я сегодня смотрю, Андрюша очень любит машинки, и он, значит, берет, говорит, рычаты прошлого машинки. Оказывается, там победу где-то скачали с американской, там где-то с «Опеля», там где-то еще откуда-то. Но это были наши все. Это было наше. Это была «Волга», это был «Москвич». Это было, оказывается, признаются сегодня, что содрали, попросту говоря. Что-то добавили свое. Но то когда дело касается Божьей работы, то есть же у Бога. Насколько он даст воспользоваться своим творением кому-то, воспользуешься. А когда скажет нет, это его. Он хозяин. Он все держит силой своего слова. Если бы Господь, написано, отнял от земли дыхание свое и дух, то в миг погибла бы всякая плоть. Ну что это его? То, что дьявол поработил сегодня, это другой вопрос. Но на самом деле это его. Захотел бы и забрал. Вы думаете, создал эту вселенную огромную? Ну, он знал, как это сделал. А что он ее разрушить не сможет? Ну, конструктор, он же знает, как это делается. Он знает самые слабые места. Сегодня я не раз вспоминаю, говорят, что, ну, все произошло в результате, ну, так сказать, взрыва какого-то, который какого-то там был. Вот вроде это было, значит, в силу там взрыва какого-то, там начало образовываться все. Ну, и один, значит, с атеистов еще в прошлые времена беседовал с верующим. Он говорит, какой Бог? Это все в результате взрыва произошло. Взрыв, там что-то стало крутиться, крутиться. А вы, говорит, Бог какой-то. Вот, говорит, мы, говорит, сколько работали. У нас, говорит, корабли космические создали. Он говорит, так если в результате взрыва, говорит, создается что-то, надо было взорвать любой авиазавод. Я, говорит, процентов на 50. Ракета была бы. Так чем мы, говорит, думали? Если в результате взрыва что-то толковое будет. Зачем это надо, говорит? И поэтому Бог есть Творец. И Езекия, когда молится, он что-то говорит перед Господом. Что, Господь, вот я называю все эти вещи перед Тобой. Значит, я верю, что Ты способен помочь. А когда люди не верят, и я просто перерву свою мысль, напомню одно из мест Писания, я не буду полностью указывать, где оно написано, но вы вспомните такое место Священного Писания. Когда Иисус Христос пришел в одно место и не мог там совершить никакого чуда, такое есть. Почему? По неверию. По неверию их. Не мог совершить никакого чуда по неверию их. Вспомните другой случай. Шляпой человек. Господь совершил определенную часть работы, спрашивает, что ты видишь? А говорит, вижу людей, как деревья проходящие. Ага, значит, не до конца. Второй раз. А теперь что? О, теперь ясно вижу. Мы бы хотели тоже получать мгновенное исцеление, мгновенное еще что-то, но у них это сучка, оно связано с нашим духовным возрастом, с нашим очищением и освящением. С другой стороны, тоже может происходить по неверию. По мере веры получил часть, а потом еще добавил. А может быть и потерял то, что и получил, и такое может быть. Получил, а потом пришли разные мысли, передумал, и раз, и потерял. Поэтому вот здесь вера выражается после дела Езекии. А Господь-то слушает его, и он прекрасно понимает, о чем идет речь. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое и услышь. Открой, Господи, очи твои и воззри. Ухо и очи дают полную картину происходящего. Правда же? Глаза, они не слышат звуков. Ухо, оно не видит образов. А здесь Иезекия молится, Господи, преклони ухо твое и открой глаза твои и узри. Узри вот эту полноту угрозы, которую представляет собой Синахирим. Ухо открой и глаза открой. Преклони, Господи, ухо твое и услышь. Открой, Господи, очи твои и воззри. И услышь слова Синахирима, который послал поносить тебя, Бога живого. И дальше Езекия говорит, правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их. И побросали богов их в огонь. Вот тут интересное лукавство дьявола. Он рисует идолов богами называет. Вот это боги ваши. С одной стороны, он сам хочет быть Богом. Он захотел им быть. И это была причина его падения. Почему же он сегодня не стесняется идолов богами называть? А чтобы после своей работы уничижить их и показать, какой он сильный. Вот уж я, все боги передо мной не устояли. Но это же не боги были. У людей тоже такое есть. А вот пришел, он такой сильный, здоровый. Я ему как дал. Значит, тот думаешь, кто его знает, может, в самом деле он там. Я слышал такие разговоры. Потом, когда увидел того человека, так он щупленький, там нету ничего. Там-то и бить нечего было. Но он нарисовал что-то очень сильное что-то. А потом уже, знаете, когда победил сам, то кажется, и сам сильный стал. Вот это работа дьявола. Он рисует картины вот эти. Боги. Чтобы после показать, что такие, а я сильнее. А на самом деле это кусок полена. И тут нет ничего удивительного. Ну и, конечно, вторая причина – это людей смутить. Для того, чтобы их отвлечь от истинного Бога. Это вторая причина, которая заставляет у этих богов штамповать. Потому что сегодня отнять у людей такое чувство, что есть Бог, ну, практически невозможно. Есть. Ищут люди Бога. Стараются иметь попечение какого-то над собой, какого-то высшего существа. Ну так он не может скрыть, что есть Бог. Так он подсовывает других Бог. Вот боги твои. Несколько причин вот таких. О, правда, о Господи! Цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. Потому что это было дерево и камень. И тут, оказывается, по сути дела, не боги защищали людей, вот эти идолы, а люди защищали своих богов. Потому что если человек его не спрячет, не унесет, то уже никуда не побежит. Но такое превратное понимание, это мои боги, из этого бога в карман и полетел куда-то. Молится. Когда-то помню, одна из сестер наших, я тоже об этом говорил, наверное, только не помню где-то, я проповедь где-то говорил или на разборы говорил, уже не помню точно, потому что я говорил все эти дни, за исключением вчерашнего, целыми днями, поэтому уже не помню, где что-то было. Но пришла, спрашивает, а что это у тебя? Говорит, а матка Боска Ружанцова. А где она у тебя была, говорит, на чердаке валялась. А потом сообразила, ну и что, говорит, я ее помыла, есть кому помолиться уже. А то, говорит, она на чердаке валялась, говорит, полезла, там увидела. А потом спохватила, что сказала же не то. Да, ну и что. Вот так вот как-то у людей вот такой разум интересный. Ну и понимают и не понимают. И какие-то ценности такие вот удивительные бывают у них. Потому что это изделие рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его. И узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. Вот насколько важно было правильная цель Езекии. Он не сказал здесь, Господи, и все люди узнают, что мы Твой народ, что с нами воевать опасно. Он сказал, Господи, для меня самое важное, чтобы все люди узнали, что ты Бог один, и что больше Бога нет. И вот когда они это узнают, тогда не будет войн. Тогда не будет вот тех столкновений нужных, кровопролития не будет, потому что люди будут знать, что есть один живой Бог, и Он все контролирует. А то, что, допустим, ты со мной дела не имей, потому что я тебе спуска не дам. Но, знаете, это же несерьезно. А вот когда мы Бога боимся, мы тогда и друг другу вреда делать не будем. Вы помните, что Иосиф сказал однажды, когда уже он открылся братьям своим, и они узнали, что это тот Иосиф, которого не продали, которого бросили в яму, теперь стоит первый министр в Египте, свинцом на голове. И знаете, сразу поджилки задрожали. Он им что сказал? Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Не бойтесь меня. Он даже не сказал, что я ваш брат, хотя это в самом деле. Он признался после. Он сказал, причина одна. А если бы я не боялся Бога, то по-человечески вас надо было бы тоже бросить в яму. По справедливости. Знаете, по закону как было? Око за око, зуб за зуб. Хотя в то время о законе мы еще не ведем речи, особенно так вот глубоко не рассуждаем. Но, тем не менее, по закону справедливости, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Око за око, зуб за зуб. Справедливость должна восторжествовать. Но Иосиф сказал, говорит, не бойтесь, потому что я боюсь Бога. И я опять повторяю. И дело было не в том, что Иосиф боялся, что Бог его накажет. Но он с самого раннего детства, он не мог терпеть зла, несправедливости. А истинная премудрость или страх Господень, я неоднократно напоминаю и буду напоминать, что страх Господень – ненавидеть зло. А Иосиф сказал, я вам такого зла не сделаю, чтобы мстить. Мстить – это некрасиво. Мстить – это, знаете что, хотя, в общем-то, иногда мы мстим вроде бы и за дело. Но правильно, обидели несправедливо. Но мщение – это не источник Божий. И носить обиды, и собираться мстить, это не от Господа приходит. Это от чуждого источника. И потому Езекия, понимая все это, и молясь, я думаю, что он не был лицемером, что просто научился, как правильно молиться, а сам думает совсем другое. Потому что Бог такие молитвы не принимает. Когда мы говорим, а на самом деле просто звеним словами. Но вот то, что он говорил, оно соответствует его пониманию и его чувствам всем. И здесь Бог не видел в нем никакого лицемерия, никакого желания, так сказать, прославиться. Он говорил то, что чувствовал, а чувствовал правильно и понимал правильно. Вот почему его молитва имела успех. «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи Боже, что ты Бог один». Что мы отсюда можем сами взять сегодня для нашего дня? Какая наша задача? Чтобы сказать всем людям, что есть один единственный Бог, и Господь Иисус Христос Спаситель, и указать на Него. А когда человек принимает искренно Господа, это безопасный человек, его не надо бояться уже. Он не пойдет на тебя с мечом, он не будет тебе подлости делать, потому что он сражен Словом Господним. И потому, если бы сегодня народы мира и их правительство поняли, что самое главное оружие для того, чтобы устранить войны, чтобы не было конфликтов, это дать место живому Богу, Бог поменял бы очень коренным образом много что. Но люди этого не хотят признавать и не хотят этого понимать. И не хотят этого понимать. И сознательно не хотят понимать. Когда однажды один из высокопоставленных личностей, который имеет вес вообще-то не в одном государстве, а в мире, и когда, значит, вот обнаружили вот этот город. Помните, было такое, значит, даже оно по интернету пропустили. Город огромный, где-то там во глубине Вселенной. И кто-то сказал, что наша Земля, наша планета, была по одной только песчинкой на улицах этого города, настолько он огромный. И когда они высокопоставленные, значит, это узнал, то сказал, ты немедленно закрыть, потому что придется все пересматривать. Ну, если есть Бог, то надо все же пересматривать. Всю политику, все амбиции пересмотреть, что мы не направили, сказали, закрыть немедленно. И никому не дайте возможности знать это, потому что это для Земли, для нас это будет что-то такое, ну, непоправимое, неприятное. Лжецы же, кажутся многие. Неправильно думали, неправильно мыслили. Поэтому люди очень боятся, чтобы правда не открылась. И сказал Исаия, я читаю дальше, с 21 стиха. И сказал Исаия, сын Амосов, к Езекии, послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать, так говорит Господь, Бог Израилю, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя Ассирийского? Вот слово, который изрек Господь, изрек о нем, презрит тебя, посмеется над тобою, девствующая дочь Сиона, покачать вслед тебя головой дочь Иерусалима. Дальше говорит, кого ты порицал? То есть слово порицал, если его расшифровать по словарям, оно означает, высказывал неодобрение, осуждение. Кого ты порицал? И поносил. Поносил, значит, порочил, оскорблял брань, унижал. Говорит, кого ты порицал и кого ты поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарысы, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его, и откапывал, и пил воду, и осушу ступнями ног моих в щереки египетские. Вот что он говорил, а Бог это слышал, и теперь повторяет через пророка, как доказательство того, что он слышал, что он говорил. И он что говорил? Это он думал так, что рубил рослые кедры, отличные кипарисы. А я не думаю, что здесь речь идет о деревьях. Речь идет о знаменитости тех земель, тех царств. Помните, Ассур был кедр на Ливане. И вы найдете много, когда Господь сравнивает людей с какими-то особо красивыми деревьями, ценных пород деревьями. И он говорит, вот, я взошел наверх Ливана, я их все пострубал. И никто не мог помешать мне. Я это все сделал. Рослые кедры его, отличные кипарысы его. И пришел на самую вершину его. Что значит вершина? Каждое государство хвалит с какими-то достижениями особыми. Говорит, но они не помогли. Я на эти вершины взошел, и они не были для меня преградой большой. То есть все вот эти достижения, о чем я говорил не один раз, все о том, чем люди сегодня хвалятся, это ничто для того, чтобы сразиться с грехом. Вот есть такое заблуждение. Об этом тоже вы слышали неоднократно. Почему такая мораль низкая? Почему, допустим, сегодня люди бросились в разврат, в пьянство? Говорят, а потому что материальная база. А потому что есть нечего. А потому что бедность. Но на самом деле это не так. Помните, я в прошлый раз говорил, сегодня олигархи, которые ворочают миллиардами, они делают такие вещи, что слушать не хочется, что они делают. Оказывается, дело не в материальном благополучии, дело в другом. Дело в исполнении Слова Господня, в совести, которая есть. В прошлые времена люди могли поделиться с кем-то последним куском хлеба в трудные времена. особенно те, которые пережили блокаду, которые пережили войну, они научились ценить последним куском хлеба делиться. А сегодня богатый у богатого готов забрать все. Не поделиться последним куском, а имея все, но чтобы еще больше было, ни на что не посмотрит. Поэтому здесь вопрос морали не стоит в высоких достижениях техники, культуры и так далее. Эти все идолы сегодня, вот сегодня мы читаем, вы знаете, особенно про артистов, артистов часто пишут. Так его ни у кого не было одной жены, 5-6. Еще, может быть, незаконных десяток. Это сегодня все освещается, открывается. Ну, и чему они научить могут? И чему они могут научить? Ну, тому, что они сами делают. Если раньше это скрывалось, а то сегодня прошло такое время, этим еще и хвалятся. Что вот... Вот такая-то обстановка, вот так было, вот так есть на сегодняшний день. И потому здесь говорит, а он же поработил, мы сегодня говорим о сирийском царстве, то чернота. И здесь речь идет о поражении грехом. И сегодня посмотрите на сегодняшний мир современный. Самые мощные государства, самые высокоразвитые цивилизации, они же, по сути дела, являются и рассадниками греха. Они являются и рассадниками греха. Чего они говорят, не знаю, насколько верно, но вот те прошлые, значит, события в жизни человечества, когда исчезали целые цивилизации, они были связаны с развратом. Я не раз говорю, Хиросима и Нагасаки за что? За гомосексуализм и лесбиянство были поражены. Сегодня, говорят, Японии траханула. И кто-то сегодня выразил так. Да, там же, говорят, порнографию мог каждый ребенок купить на улице. Там же это было настолько сильно распространено, и никто не стеснялся этого. Посмотрите мы сегодня на Америку. Какой бы кризис она ни переживала, это все-таки сильнейшая страна в мире, богатейшая. Но там что? Однополые браки, разврат. Я не раз говорил, разрешили на телевидении по радио матом ругаться, чтобы люди имели свободу. Пожалуйста. Оказывается, что роскошь, она не приводит к высокой морали. Где-то другое есть, чем до руководства, на что обращать внимание, чтобы не погибнуть. Сегодня же Европа, посмотрите, я говорить не буду. Министры признаются, что не гомики. Раньше это прятались, садили за это. А сегодня открыто. Вы помните, кто... Я интересуюсь прессой, потому что я вижу то, что в последнее время делается. Кажется, в Голландии, могу перепутать немножко, в Исландии. Как только приняли закон о однополых браках, премьер-министр Исландии Йоханна Сугардардоттир, такое имя трудно запомнить, она тут же вышла за женщину замуж. На следующий день. Так вот, поэтессу особую, которая образовала несколько языков, знает, переводит. Образованный человек. А делают люди сегодня? Уму непостижимо. Потому что, оказывается, достижение науки, техники, цивилизации – они не становятся преградой для греха. Наоборот, расслабляются, нечем заняться и лезет в голову лишь бы что. Хотя от бедности тоже и воровать могут пойти, это тоже и может быть и ропот быть. Но тем не менее, просто на что я сегодня указываю, что нам сегодня нужно держаться Господа, нам на сегодняшний день. И наша цель сегодня, чтобы люди познали Господа. Если бы сегодня люди в Барановичах я имею в виду наших, познали Господа, вообще я имею в виду, не надо было бы ни милиции, не надо было бы, никого не надо было, потому что никто ни на кого руки не поднял бы. Если где-то поцапались, как мы иногда с вами, то это ж не проблема. Помирились, да пошли дальше. Но нож-то в руки не хватает. Подкарауливать не будем где-то, чтобы побить. Ну, а шлифоваться будем всегда и так далее. Вот почему здесь Езекий понимал хорошо. «Хочу», — говорил, молился Господу, чтобы люди знали, что ты есть единственный Бог. Все, это моя цель. А если это будет так, все проблемы решаются. Пусть Господь поможет нам действительно, насколько мы можем, насколько Бог дал нам способности именно и вложить их в благовествование, вложить их, может, в жизнь нашу, которой часто мы свидетельствуем о том, кто мы есть на самом деле. Потому что Писание говорит так, что вы письмо узнаваемое и читаемое всеми человеками. Написанное не на плотяных скрижалях сердца, не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях сердца Духом Святым. Мы письмо. И вот в этом случае, даже без всяких слов, люди замечают, ну что, это не такой человек, как все люди. Я когда-то проводил пример, когда где-то там в застойное время собирались верующие, запрещали собираться. Запрещали собирать, где-то ехали, договаривались. Ну и в одной верующей сестры был муж-милиционер. Он значит, рассказывает, что, говорит, сегодня мы проводили какую-то операцию, значит, баптистов ловили, ссашивали. Он назвал место, где они собирались туда. Она спрашивает, говорит, а как вы знали, кто это баптист? Говорит, а у них лица другие, выражение лица другое совсем. Не надо, чтобы было написано. У них, говорит, лицо совсем другое, у них выражение, у них поведение совсем другое. И мы, говорит, безошибочно ссаживали. Письмо. Письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Я не думаю, что когда они ехали где-то на такое собрание тайное, что они там пели. Потому что если пели, то тут вопросов нет. Тут даже не верующий станет петь псалмы, то подумает, что верующий. Они не пели там. Они ехали, чтобы их никто не... Но распознали по лицу, по выражению лица, по поведению. Они не могли этого поменять никак. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы не ложили свое основание на фундаменте, который не приносит успеха. И дальше он говорит так. «И пришел на самую вершину его, в рощу сада его». Ну, сад – это место для отдыха. Помните, что в раю тоже сад, Едемский сад был. Он говорит, я, говорит, и туда зашел, и туда проник, разрушил все. И откапывал, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Когда мы говорим «реки», хотели бы или не хотели, мы понимаем слова какие-то. Я не думаю, что ассирийский царь в самом деле топтался по рекам, их не стало.